Впрочем, Рикки помолился своим нафигаторским богам, помолился, потому что я в душе не ебу, что он с шариком и стрелочкой сделал, и получил известие, что настройка компаса здесь будет недолгой, пара дней от силы. Так что мы со спокойной уже совестью решили запастись жратвой побольше. Тем более, длина животных делала их легкой и удобной добычей. Хотя одна такая длинная неопознанная штука как встала на дыбы, я чуть землю не потеряла. Что меня удивило, так это невежество нашей команды. Эти люди вообще почти не подозревали, как выживать в природе. Мы с Эйсом даже устыдились своей осведомленности. Дикие твари из дикого леса, блин. В общем, стыдились мы недолго. У брата эта базовая настройка человеческого организма отключилась еще в детстве, ну, и у меня заодно. А потом взялись за просвещение народа. Тут не лес, тут поле. Тут прекрасный полигон для выживания. Но топают они как слоны. И стоптали не столько травы, сколько моих нервов. Как можно не понимать, как ставить ноги. Бесшумно это бесшумно, а не ой, прости, Сашитян, я наступил на хрустящую, как сухарик, ветку. Учить кого-то, это не мое. Я терпеливая и благодарная ученица, но совершенно адовый наставник, который будет с удовольствием драть 100 шкур за лишний шаг в сторону. Эйс совсем не такой, даже странно. И как у него только терпения хватает, усмехается, прячется под шляпой и тем же спокойным голосом исправляет, где не так, где неправильно. От длиннокруглой земли мы отчалили через 4 дня, полностью выжав из себя все нервы. Ребята научились сносно ходить, не ломая веток, и немного позанимались нормально. А то на корабле качает, дела всякие отвлекают, уставать до конца нельзя, вдруг что-то случится. На земле все можно. Отплывали мы охотно. Нам с Эйсом, излазившим весь островок вдоль и поперек, было уже скучно, а ребята искренне надеялись, что больше наши рожи, нависающие над ними и требующие отжаться еще 10 раз, они не увидят. Но что говорит уточка? Кря-кря, что говорит Саша? Зря-зря. Тем более настроение мое было усугублено тем, что ни вулканов, ни кузен на острове не водилось и в помине. Так что все далеко идущие кайросичные планы канули в бездну. В следующем острове, точно найду, даже если там будет пусто. Идя в этот раз по направлению лога, мы дошли до города воды, связанного сетью надводной железной дороги с 4 другими островами. Мы причалили в порту Ватер 7, города плотников, похожего на огромный фонтан. Джо был в восторге, и его приходилось почти хватать за шиворот, чтобы не убежал с концами в доки. Нас с Эйсом тоже приходилось держать за хвосты, потому что нам чертовски хотелось прыгнуть на поезд и зарулить в город гурманов в Путти. Пусть дорого, зато жратва. Эниес Лобби не соблазнил никого. Дозорных там должно было быть завались и больше. Фигня, в общем. Как и Сент-Поплар, город королевы весны. Повторюсь, фигня, в общем. Последним оставшимся городом стал Сан-Фалда, город-карнавал. Мы долго кумекали, совещались, как поступить. Арикки благоразумно молился своим нафигаторским богам, спрашивал у прохожих, но не суть. Боги, тетка с бородой, сказали, что настройка идет 7 дней на всех островах, связанных морепоездом, а это автоматически дало добро на посещение любых островов моресети. Решено было разделиться. Джо потрепал меня по холке и без лишних рассуждений пошел в доки. Он на 7 дней потерян, но можно быть уверенной, что в срок он будет как штык на палубе. С собой он взял лог, так как не собирался покидать остров, в отличие от остальных. Бетси шел верной тенью за нами в Путти, а Шишиа и Адри решили смотаться в Сан-Фалда. Норман выделился, возжелал Сент-Поплар, потому что там продавали этерналы. Для коллекции Рикки не жалел никаких денег. Я вздохнула. Ну как я могу отпустить его одного? Так что план претерпел изменения. Выходило, что сначала мы вчетвером, я, брат, Рикки и Бетси, едем в Путти. Нам одного дня хватит за глаза. Да, Эйс, за день мы обожремся до состояния нестояния, это вызов. А потом направимся кто куда. Брат с Шоном поедут на карнавал, а мы с Рикки, запасами. Это займет у нас всего пару дней. А потом мы присоединимся к веселью в Сан-Фалда. И чуть не забыла, Дзютти. Все терпеливо ждали в трактире, пока я смотаюсь на корабль и снаряжусь как на войну. 7 дней ведь хватит, так что пока все сидели на попах ровно, я заскочила в кузню. Кузен было много, но самые крупные и лучшие находились высоко в доках. Там делали запчасти для кораблей, и вряд ли бы стали заниматься переплавкой ворованного у дозорных оружия. Но наглость – второе счастье, как меня учил Луффи. Я пошла прямо в кузню Галлила. Я была права, народу было много, но люди столпились самые разные и за разным пришедшие. Я встала прямо за высоким парнем со свертками чертежей в руках, и нос смешной какой, квадратный. Впрочем, у меня нос вообще кнопкой треугольничком. Почувствовав мое внимание, парень завертелся, обернулся и увидел меня. Там мелькнули узнавание и удивление, мы встречались, но рассмотрев поближе, парень расслабился. «Эй, я чудовищный тигр», обычно реакция наоборот, и приветливо улыбнулся. «Что привело вас, сударыня, в кузни Галлила? Я как один из плотников. Быть может, я смогу помочь вам?» Я задумчиво пожевала палку и выдала ее парню. «Мне надо кайросики с этого переплавить хотя бы в браслет». Я слышала это трудно, но подумала, что тут могут помочь. Большая вроде кузня. Но парень покачал головой, аккуратно забирая и осматривая мятые моими зубами дзюбти. Кажется, он удивился вмятинам. «Но когда второй день нечего жрать посреди моря, и не так грызть всякое будешь. К сожалению, сударыня, кайросики умеют обрабатывать немногие. И, к счастью, наши кузни предоставляют такие услуги. Вам нужно поговорить с мастером, он в своем кабинете на третьем этаже. Я могу вас проводить, если хотите». «Да, спасибо», — обрадовалась я. Парень похлопал по плечу стоящего рядом блондина в синем рабочем комбезе с сигарой и передал ему чертежи. Мужик флегматично обернулся и подавился дымом, увидев меня. Вот, адекватная реакция на тигрицу. Странно, но чем дальше, тем больше мне нравится запугивать народ, не прилагая к этому никаких усилий. Все так прикольно глаза таращат. «Я провожу сударыню до кабинета Ингаргия, так что стойте в очереди, Паули-сан». «Каку, ты?» Что он хотел сказать, осталось неизвестным, поскольку названный Каку парень поспешил к лестницам, и мне не осталось ничего, кроме как бежать за ним. Шустрый парень оказался. На третий этаж мы забрались меньше чем за минуту. Указав на дверь, сударь откланялся и поспешил присоединиться к другу, которого оставил. Я осталась один на один с дверью и палкой. Я поскреблась в дверь и заползла внутрь. Кабинет был отделан как кабинет и ничего особенного из себя не представлял. Зато Ингаргия, как назвал мастера Каку, был очень примечательным. Для начала он был круглым, как колобок, и имел длинный ежик розовых волос, делающий его похожим на морского ежа. Черты лица, как и у многих в этом мире, были непропорциональны: большой подбородок, маленький нос и глаза с ресницами снизу. Я уже привыкла, что людей привычной мне комплекции здесь, дай бог, только половина окажется. «Тигр!» – заорал он, отмахиваясь рулончиком из стопки бумаг и падая вместе со стулом. «Не ешь меня!» «Ладно, не буду». «Правда, то, что я разговариваю, мастер принял как должное». «Да, я пришла по делу, и я выложила дзюбти. Мне надо переплавить в браслет. Сколько будет стоить и сколько времени займет?» Мастер взял палку и внимательно ее потрогал со всех сторон, даже погрыз в тех местах, где были вмятинки от моих зубов. «Хаем, кайросики только снаружи. Выйдет не так много материала. Браслет какого диаметра вам нужен?» Я почесала задней лапой за ухом. «Ну, если на меня, то и размер будет соответствующий и бесполезный. А человеческий браслет как мне использовать? Зачем мне вообще браслет?» В замыслах были эпичные бои, во время которых я надеваю на вражиня наруч, и он сразу же слабевает, и я его тут же добиваю, но какой нормальный враг даст себя лапать? Да и трудновато оно, лапами застежки открывать-закрывать. «Ясно, все с вами», — мастер вздохнул, поднял стул и уселся обратно. «У меня есть парочка чертежей на соответствующую тематику, но вы сами хотите его использовать или кто послал?» «Сама. Думала о когтях сначала», — призналась я, — «но услышала о тяжести обработки и отступилась. Тем более физиология мешает. Когти, они ж меняются периодически. Так что решила приспособить материал под что-то другое». «А клыки? Клыки меняются?» — вдруг спросил колобок, заставив меня замереть. «А это больно будет? Раскаленный металл все-таки». Мастер рассмеялся и отмахнулся от меня. «Будет, конечно. Но представьте, какое оружие приобретаете. Только клыки тогда, и когда это будет возможно, и сколько будет стоить?» «Да хоть сейчас, а в оплату я возьму остатки материала. Из остатков браслет на человеческую руку. Я оплачу». «Эф, ладно. Он явно обожжет мне пасть за то, что я так хорошо торгуюсь. Браслет покрыть кайросики только с внутренней стороны. Остаток, если будет, можете взять». «Защелку?» — сразу же подобрел мастер. Цену посмотрим по остатку. Миллиграмм материала вашей частоты стоит 10 тысяч белли. Такую, чтобы одной рукой не открыть, а двумя запросто. Сделаю, когда зубы. Если металл поставлю в плавильню сейчас, то через полчаса будет готово. Браслет только к вечеру. За срочность еще 10 тысяч. Я задумалась. Брат ждет до обеда, а потом мы хотели в путь поехать. Придется отложить, зато потом похвастаюсь. Решено, сейчас рыкну ему, пусть без меня едут. Я маршрут знаю, сама доберусь. Ставьте, я сейчас подойду. Спасибо. Я скатилась по ступенькам, выпрыгнула наружу и нос к носу встретилась с уже знакомыми мне плотниками, как у и тот, Павел, Павли, не суть. С ними стоял флегматичный черноволосый мужчина с голубем на плече. Причем, голубь писклявым голосом втирал что-то тем двоим. Гранд Лайн, че, знакомцы махнули мне, с радостью отвлекаясь от нудежа коллеги. Понимаю, я приветливо махнула им лапой и подошла ближе. Боюсь, мне придется опять воспользоваться помощью Каку. Сударь, не подскажете, откуда видно порт? Мужчина с голубем замерой посмотрел на меня. Так посмотрел, что если бы не приключившаяся со мной в детстве Дадан, я бы построила кирпичную стену. Жуть, да не съем я твоего голубя, мужик, расслабь булки. Я не ем таких маленьких птиц, поспешила предупредить я. Каку зарылся по самый нос в высокий воротник, но подрагивающие плечи выдали его с головой. Павлик заржал как конь, так неосмотрительно тыкая пальцами в этого опасного человека. Так что там с портом, поспешила перевести я тему. Каку махнул рукой на стену, за которой открывался по-настоящему офигенный вид. Город воды с его каналами, как в Венеции, и фонтанами Питера простирался далеко внизу. Я оперлась на барьер передними лапами, набрала побольше воздуха и оглушительно взревела. Когда я уходила на тренировки в горы и пропадала в снежных долинах днями напролет, я не могла нормально сообщить, что задержусь или что-то еще. И чтобы мальчишки не волновались, мы разработали набор рыков, которые нашим чутким ушам звучали совсем по-разному и позволяли сориентироваться. Сейчас было послание «задержусь». В ответ через 5 минут в небо взмыла парочка огненных искорок, услышал и понял, вызвавшая у меня приступ умиления. «Ро-ро-ро!» Я зарычала дальше. «Завтра и сама приду». Снова парочка искорок выплюнулись следом. С чистой совестью я спрыгнула вниз. «Тебе так понравился вид?» — недоуменно поинтересовался Павли. Я сказала капитану, что задержусь и чтобы не ждал до завтра. Он дал согласие. Я сглотнула комок, поселившийся в горле после громкого ора. Не люблю орать настолько громко. Вдруг чихнулась, словно на территории есть другая большая кошка. Че, в городе воды есть другая пизданутая пушистая тварь кроме меня? Я чуть не озвучила это предположение, но решила сначала принюхаться молча. Самец, взрослая особь, здоровый, сильный, готовый к размножению. Леопард, фе. Запах шел от невозмутимого мужчины. Это у него леопард дома, и как я сразу-то не почуяла. Говорить что-то этому дарителю кирпичей я не стала. А ну как уже серьезно придушить решит? Ки, это страшно, но реально убить и без него можно. Особенно где-то в темной подворотне. Запах, стоило его только почувствовать, сразу же забился в нос и не хотел отпускать ни на секунду. Не люблю других тигров, не люблю других кошек. И это его территория. Да куча этот самец другого вида. Вот же растяпа. Еще и рычать тут вздумала, как у себя дома. Сваливать, только сваливать. Уберусь с острова через 7 дней. Я еще раз фыркнула. Так и передайте той зверюге, что здесь крышу держит. И потопала к мастеру, как на прием к стоматологу, чувствуя убийственную ки позади. Оглядываться было страшно, а в кузне меня ждал колобок, приплясывающий вокруг печи, в которой кипятились остатки моей палки. Ой, чё-то нехорошо мне стало, когда я взглянула на раскаленные уже до красна куски металла. На что же я согласилась? Ну что, кошка, готовь ротик, хе-хе-хе. Мерзко захихикал розовый колобок, натягивая плотные перчатки из кожи. Примечание к части. 14 в жанре экшн, акцион. 20 в жанре мифические существа. 25 в жанре джен. 30 в жанре хурт-самфорт. 35 в жанре пов. 37 в жанре гет. 39 в жанре драма. Все еще короче. Редактировано. Глава 12. Я буду рядом. От Энгаргия я выползла не жива, не мертва. Челюсть тяжелили новенькие коронки. Вот уж не думала, что кузнец может еще и стоматологом быть отменным. Он мне так все подогнал, что 100 лет прослужить должно. Я еще раз пощупала языком десны, слегка побаливающие. Удивительно, мир кажется застрявшим в средневековой жопе с мушкетами и парусниками, а протезирование качественнее, чем в том мире, на коленке даже ремесленник провести может. Офигенное место. Обожаю Grand Line. Когда мы закончили подгонку, выплавку браслета, у меня в сумке теперь лежит, и торговлю, солнце уже зашло. Ну, на корабле перекантуюсь. Тем более здесь должен быть Джо. Я устало зевнула и поползла к порту. Днем было красиво смотреть на вид с мелкими корабликами на водной глади, а плестись к корабликам сейчас оказалось невыносимо. Почему оно так далеко? Вот бы кто отнес. Зубы ныли, отходя от наркоза. К моему удивлению, оно таки было, за что мне пришлось отвалить дополнительно 5000. Так что когда мне на пути встретился леопард, я приветственно кивнула хозяину территории и поползла дальше. Я и обычно-то плюю на кошек мужского пола, а уж в таком состоянии. Хотя надо признать, что-то внутри сладенько ёкает, когда вижу сильную особь. А потом эта особь начинает играть мышцами и намекать на сношение, и все закономерно идет в жопу, метафорически, конечно. Вот не понимаю, смирилась я уже с тем, что кошка. У меня 13 лет тигриное тело, я в нем выросла, мне комфортно уже, а как представлю себя под каким-нибудь тигром, так в дрожь бросает. Буду до конца жизни бегать от котов. На глаза опять попался леопард, только теперь он привлекал внимание к своей персоне куда настойчивее, ударом по морде. Эй, я же поздоровалась, у меня зубы болят. Я посмотрела на кота обиженно и передала обидчивые образы зубной боли и ноющих царапин. Че тебе надо, хозяин горы? Леопард слегка прифигел и послал в ответ дикий микс каких-то смешанных ощущений, который я со своими познаниями в животной лингвистике разобрать не смогла, но в основном фигурировали интересы и угроза по отношению ко мне. Всю жизнь живешь в городе с людьми, я тоже со своими мало общаюсь, я перешла на обычную свою речь, чтобы нам обоим не корячиться. И ты не волнуйся, я ничего никому не собиралась говорить. У вас будут проблемы, если узнают, да, сомневаюсь, что плотникам разрешают держать леопардов. Леопард странно фыркнул и кивнул. Опять посыпались образы, чуть менее хаотичные, чем в прошлый раз. Кажется, он спросил, как общаться подобным образом. Я осторожно почесалась лапой. Блин, и как же его учить? Учить ведь? Кот кивнул. Я устало вздохнула и направилась к кораблю. Палуба, наверное, еще теплая. Чтобы общаться с животными, попробуй мыслить образами, склеивай воспоминания и чувства в одну ленту. У тебя очень хаотичное мышление, видно, что ты думаешь слишком быстро и обо всем, а надо медленно и об одном. Это же животные, они ж тупые. Леопард изогнул бровь, подчеркнутую вытянутым пятном над глазом, словно и правда бровь. Зверь смотрел насмешливо. Пришел образ меня же. Я в ответ послала ощущение родственных связей и образы людей. Я не совсем животное, не человек уже, но и не животное. И тебя, хозяин горы, я понимаю только потому, что не животное. Но я это я. А кто он? Кот с человеческим разумом. Много ли слышно о тех, кто помнит свою предыдущую жизнь? Ни одного. А кто еще может стать животным, сохранив разум человека? Оборотень. Или зан, на местный манер. Хвост панически дернулся, хлестнув по боку, но я заставила себя расслабиться. Если тот мужчина, зан, то он меня пришьет. Убийца убийцу издалека видит. Но какой мужчина? Я пакостливо захихикала. Я впервые увидела зан, и он совершенно не ассоциировался с тем хладнокровным человеком, которого я встретила сегодня. И птицы при нем нет. А вообще, он первый встреченный мною большой кот, который не пытается сразу же вцепиться мне в загривок, предъявляя свои права. И он удивительно вежлив и терпелив для того, чью территорию я нарушила. Обычно заступ означает эпичный махач с огнем в глазах и когтями в растопырку. Наверное, заны все же далеки от животных инстинктов, или конкретно этот хорошо себя контролирует. Зубы заныли еще больше, и я с ворчанием поперла в сторону корабля. Кажется, что иду я уже вечность, а этот ученик меня только тормозит. Доски стынут нележанные. Хозяин горы поплелся за мной. Я ему уже все объяснила. Пиздуй к хозяину. Леопард нагло меня преследовал. Палуба, когда я до нее таки добралась, уже остыла. Вот же невезуха. На зана свалились все расстройства сегодняшнего вечера. И зубы, и прохлада любимого места, и долгий путь, и голод, и даже зависть, что брат зависает в путте, а я туда только завтра поеду. Чего я не ожидала, так это недоуменные ответки. И чего тебе от меня надо? Как чего? Просто жалуюсь. Жаловаться и просить помощь – разные вещи, а жаловаться приятно. Главное – не забывать дело делать. Леопард передал целую батарею из «нельзя», каких только не было. И нельзя показывать слабость, и нельзя другим этого спускать, и нельзя вообще позволять существование слабостей. Так, это не ко мне. Мои слабости, как холеные тщательно выпистыванные тараканы, живут и наслаждаются во мне жизнью. Вы со своими сильностями ко мне не лезьте. Мужчина, кажется, в который раз за наш разговор опешил. Даже больше, натурально охренел. Леопард плюхнулся на задницу и уставился на меня своими золотыми глазами. Я внезапно отчетливо поняла, что если дать ему прийти в себя, то от меня мало что останется, кроме красного пятна на палубе. Надо продолжать выносить мозги, а людей выносит что-то противоположное их сути. Что противоположно убийце? Доверие. Я растянула пузико, лапами заигрывая с кончиком чужого хвоста. Всегда знала, что рисковая. Пришел ряд возмущенных образов. Кажется, меня приняли за сумасшедшую и даму легкого поведения. Слишком быстро судит, да еще и по человеческим меркам. Я передала в ответ свою оскорбленную невинность и предложила лечь рядом. «Получи, фашист, гранату». Леопард посмотрел на растекшуюся по полу меня и отсел подальше. «Ишь, какая фифа, так и пусть валит, что ж он тут со мной сидит, если я такая противная. Тем более этот корабль, территория уже моя, не сметь портить и оскорблять». Кот рассерженно зашипел, впиваясь когтями в доски. «Эй-эй-эй, аккуратнее, моя кляча, я ее не люблю, но будь добр, не порти, раз уж заявился». По размеру мы были почти одинаковыми, но я была шире и толще в кости. По идее у меня сильнее удары, а у него выше скорость. Но он зан, а это непредсказуемо вообще, с таким драться. Лучше не злить, у меня зубы болят кусаться. Так что я первая улеглась на палубу, вытягиваясь в позе сфинкса. Чувства слегка улеглись, и мужчина немного расслабил мышцы. Сидел он напружинившись, готовый прямо сейчас прыгнуть и напасть. Я шлепнула хвостом по полу, предлагая лечь рядом. Леопард покладисто занизил посадку, касаясь пузом досок. Да ну его, я перелегла так, чтобы оказаться к нему задницей. Пошел он тогда, раз не хочет лежать бочком друг к дружке. Чтоб ты знал, это сопливая мечта моего детства, полежать бок о бок с дружелюбным сородичем. А то чудовищные тигры на острове Рассвета, всего их было 5, а батя был самым крутым из них, свою территорию берегли ревностно и на меня рычали и бросались. Так что полежать с сородичами мне не довелось. Даже с Эйсом, Сабо и Луффи оно не то. При воспоминании о Сабо привычно нервно дернулся хвост и оказался неожиданно прижат чужой лапой. «Эй ты!» Я сразу же воинственно надулась, вздернула голову и встретилась с насмешливым и наглым взглядом. «Ага, верю, что специально. Ты, может, в человеческом теле и научился делать морду кирпичом, а вот в кошачьем есть такая конечность, как хвост. Она имеет свойство дергаться». Специфично так, когда нервничаешь. Проверь ее, парень. Я отобрала хвост, растянулась на палубе и закрыла глаза. Тут же напала дрема, заставляя свернуться в клубочек и скрутить хвост колечком. Спать. Так и поспала, когда на меня пялится убийца, желая то ли прибить убогую, то ли присоединиться ко сну. Устала я похлопала рядышком с собой лапкой и хмуро на него уставилась. Слава тебе, боженька. Этот мудак не стал кочевряжиться и улегся рядом в позе буханки. Фу, кирпичик, у тебя есть я, мужлан, чтобы греться. Я переползла поближе и положила голову на выемку лопаток. Зан напрягся, но не двинулся. Я почесала щеку о шершавую звезду шрама и зевнула еще разочек. Теперь он не может вывернуться и на меня посмотреть. Я гений. Гений не гений, а лежать на комке из каменных мышц было неприятно. Я повозилась еще чуть-чуть, но не добилась ничего путного. Отказываться от идеи было уже поздно, так что я вздохнула и взялась за ухаживание. Базовые настройки во мне есть, я знаю, как подлизываться, в прямом и переносном смыслах. Леопард напрягся, но не мешал, когда я толкнулась ему в подбородок лбом и принялась за вылизывание щеки и уха, самая нейтральная зона. Шея и загривок уже уязвимы, и туда лучше не лезть. Чужой запах слегка горчил на кончике языка и приятно щекотал обоняние. Придышалась к чужаку. Через полчаса до леопарда наконец дошло, что напрягаться не обязательно и даже вредно. Я поощрительно уркнула и легонько потянула зубами за ухо вниз. Уже темно, давно пора спать. Из позы кирпича леопард так и не вышел, но теперь он хоть не был кирпичом на ощупь. Я махнула рукой и улеглась, как толстенькая колбаска вокруг буханки, приложив щеку на чужую лапу со спрятанными когтями. Мне на плечо легла чужая голова. Ну, наконец-то. Сон был чутким, сказывалось присутствие чужого кота. И хоть я ему оказывала знаки доверия, нихера я ему не верила. А нападать я могу даже сидя в кустиках по делу, спасибо походам любви. Сомневаюсь, что мне удастся вдарить ему сильно, но ощутимый урон все же будет. Дрема была настолько чуткой, что я почувствовала, как качнулся корабль под чьим-то легким весом. Этот кто-то приземлился на нос и насмешливым тоном произнес: «Ты не вернулся на квартиру, я решил тебя поискать. А вы тут девушек клеите, молодой человек?» Уши дернулись и встопорщились, безбожно выдирая меня из того жалкого подобия сна. Узнаю эту манеру говорить как старик молодым голосом. «Каку? Он что тут делает? Неважно. Мне на все срать, я хочу спать». Я недовольно пихнула свою подушку лапой в грудь и пробурчала на человеческом, по привычке уже автоматическая раскладка и первая реакция: «С дружами пиждить в другое вжимя будж. Или шпи, или вали, а мне не мешай», и сложила лапу поперек чужого тела, прижимаясь теплее. Обнаглела я так потому, что не чувствовала жажды крови от пришельца. Каку показался мне милым малым и очень дружелюбным, и он вполне притормозит на кома своего. Уверена, им не нужны лишние жертвы. Послышался смешок, а буханка завибрировала от низкого рычания. «Да успокойтесь вы, ночью люди спят». Я устало съехала с чужой тушки. Можно считать, что мечта себя не оправдала. Спать на других котах, как спать на бомбах, жестко и опасно. Или это я просто выбрала не того? Не открывая глаз, я мыслеобразно нажаловалась на недосып, слегка шлепнула по чужому носу хвостом и удалилась в свою комнату. «Идите в жопу, отсосины, блин». На пути у меня выросла закрытая на ключ дверь в камбуз, об которую я стукнулась головой. «Так, ключ у меня в сумке. Сумка рядом с мудаком. А к мудаку я не пойду опять. Я слишком ленивая, обидчивая и сонная. В жопу все». Я вздохнула и упала там, где стояла. Еще разик зевнула и опять уснула. Мне показалось, или я уловила беспокойство. Какая прелесть. На этот раз сон был покрепче, я вымоталась. Примечание к части. Вышел эдакий полуспешил с пирингом, не пирингом. Ахахаха, знакомьтесь, это то, как автор пишет романтику. Романтика? Нет, не слышала. Редактировано. Глава 13. Балаган и его причина. Разбудило меня солнце. С просонья я даже не сразу въехала, откуда оно у меня в каюте. А потом потихоньку дошли до памяти составы с воспоминаниями о вчерашней ночи. Подводя итоги, инстинкт самосохранения окончательно мне отказал, наверняка это произошло где-то на Литл Гарден, когда я впервые бросилась на тираннозавра, и приказал недолго без него жить. Я повстречала своего первого зана и исполнила свою детскую котячью мечту. И если впечатления от оборотня леопарда самые приятные, несмотря на то, какой он недоверчивый мудак по характеру, то спать с котом оказалось не очень приятно. Выспалась я только потому, что ушла от него. Так, пора в путь. Я пощелкала зубами, которые за ночь поджили и совсем меня не беспокоили. Отлично, жратва. Я быстро глянула на небо, раннее утро. Доеду, найду наших и позавтракаю уже там. А потом с Рикки поедем в Сент-Поплар. Сумка с вещами нашлась быстро, я подцепила ее на магнитные удобные застежки, еще разик щелкнула новыми клыками и, задрав хвост, поскакала к железнодорожной станции. Народу было не слишком много, все были сонные и на меня не особо косились. Я быстро купила билет и запрыгнула на ближайший поезд до Путти. Разумеется, я пролезла к самому окну, чтобы видеть пейзажи, и уткнулась лобешником в стекло. Поехали, поехали, поехали. Так, я опять чувствую себя ребенком. Ай, плевать, мне 13. Состав тронулся, и я прилипла глазами к стеклу. Рельсы слегка качало на волнах, но морепоезд быстро катил сквозь толщу воды, слегка забрызгивая окна солеными каплями. Поразительно, до чего техника дошла. Впечатления от поездки остались самые восторженные, и из поезда я выпала слегка поддатая от эмоций. Вот уж не думала, что двухчасовой жды переезд так меня вштырит. Рычаще похихикивая, я вышла к главному входу на вокзале. Путти, в отличие от полного воды лаконичного Water 7, был сух и полон архитектурными излишествами. Всюду были круглые крыши, шарообразные колонны, изгибающиеся статуи. Все, буквально все было раскрашено цветами самых вкусных оттенков. На мой взгляд, Путти – одна большая каменная пирожинка с кремовыми горками крыш, хрустящими излишествами памятников и яркими зазывными вывесками многочисленных ресторанов. От одного только взгляда на это великолепие очень хотелось есть. Куда бы я поползла на месте брата? Эйс бы пошел вон в ту относительно темную подворотню. В этом сладком королевстве темным можно было считать светло-серый переулок, если бы был один. Но с ним Накома, Бетси и Рикки, а с ними не так разгуляешься. Держите их, они поели и не заплатили. А впрочем, вот и они. Эйс, как всегда, верен традициям. Брат вырулил из-за угла, на ходу слизывая крем с морды. Опять уснул и упал в тарелку. Завидев меня, он махнул рукой, приглашая присоединиться. За ним едва поспевали Шон и Норман. Уже вместе мы продолжили бег. Чтоб я еще раз, ха-ха, капитан, ха, пошел с вами, ха-ха-ха, обедать. Вытолкнул из себя Рикки, когда мы набились между цветочными горшками, прячась от погони. Да было ж весело, заржал брат. А поскольку Эйс не умел ржать тихо, он привлек внимание стражи. Нам опять пришлось убегать. Пожалуй, побег из ресторана есть искусство гораздо более сложное, чем искусство пожрать на халяву. По пути мы умудрились разнести парочку лавочек с конфетами и крендельками. Ну ладно, первый раз мою задницу занесло на повороте, а вот второй я уже специально. Эйсу пришлось меня за уши оттаскивать от божественных пироженок на развороченном прилавке. Погоня за нами стала еще многочисленнее. Спрятаться нам не удалось даже на крыше. Стража, видимо, уже ученая была, ни на какие уловки не покупалась. Рикки смертельно устал от подобной гонки, а все остальные только разогрелись. ТЦ, ладно, не чужой он человек. Я закинула парня на спину и приказала держаться покрепче за ошейник. У гонок начинался второй раунд, нас загоняли в западню. В какой-то момент подключились дозорные. Видимо, узнали, кого гоняют. Стамиллионный новичок, огненный кулак Эйс. Это вам не простой проглот, каких на острове гурманов тысячи. Если что, то через 7 дней сами знаете где, проорал брат, выстраивая из огня стену и давая Шону скрыться углом от пуль. А так встретимся послезавтра, я буду тигром. И мы снова разделились. Эйс и Бетси побежали в одну сторону, а я с Рикки на спине, в другую. Погоня поскакала на всех парах за братом. Ну и славненько. Мы забились в подворотне, отдышались, а потом вышли на свет, старательно делая вид, что к чехарде по всему городу не имеем никакого отношения. Ну-ну, я черная тигрица. К нам подходили стражники, рабели, но упрямо спрашивали, не мы ли обчистили всю кухню контормя и не соблаговолим ли мы пройти в участок, разобраться. Рикки, умница, сделал рожу кирпичом и ответил, что приехали мы лишь час назад и об этом случае ни сном ни духом. А потом, как император уехал верхом на тигре, едва ли эта отмазка могла сработать, поскольку инцидент как раз час назад и произошел, так что мы за ближайшим углом подобрали юбки и ускакали на вокзал, где быстренько купили билеты до Поплора. Рейс был только через час. А что произошло на самом деле? Капитан очень неосмотрительно отказался платить и сбежал. Нам пришлось бежать за ним, нахмурился обидчиво Рикки. Скажи, Сашитян, он всегда так делает? Ага, оскалилась я. Сначала наестся, уснет, а как проснется, убегает, пользуясь внезапностью момента. Это традиция такая, что ли? Разве было не весело? Не думаю, отвернулся Норман. Но спасибо тебе, что взяла на спину. Я слышал от Шиши Асана, ты никого не берешь, только Эйса, потому что он твой брат. Я никого не беру, потому что я не люблю чужих на своей шерсти. Мы с братом выросли вместе, так что его запах не доставляет мне неудобств. А вот ваши, неприятно, в общем. И я не лошадь, чтобы возить всех просто так. Кстати, об этом. Я вывернулась и залезала место, где сидел Рикки. Чужой запах может помешать охоте, и шерсть до кучи мнется и топорщится. Это чувствуется, как будто задралась футболкой кожу и облизывает сквозняк. Неприятно, в общем. С Норманом мы болтали целый час. Я с удовольствием слушала, какие места он хочет посетить. В отличие от нас с Эйсом, этот парень собирал только факты, научные данные, рассказы очевидцев. А Гранд Лайн он знал поразительно много, и ему катастрофически не хватало слушателя. Как оказалось, наш навигатор в Сент-Поплар ищет один редчайший этернал пост для своей коллекции. Назывался он просто Сун и вел к острову Солнца. Рикки мало, что слышал про это место, одно название только, но очень-очень хотел там побывать и говорить потом. Я был на Солнце. Такая вот глупая детская мечта. А он далеко, он идет по другому пути лога, но я слышал, что он где-то во второй половине первой половины. Как-то так, недалеко, в общем. Другой путь лога, ну их всего 7. В самом начале, Когда течение с Реверс Маунтин подхватывают корабль, Лок быстро указывает на один из семи первых островов. Это виски-червь, виски-треф, виски-бубн или виски-пик, который был у нас, или ром-вайт, ром-блек или ром-ред. Каждый из них является началом одного из путей Лога. И они все разные, да, круто. А островов на них тоже разное число, наверное, я не уверен. Но и терналы позволяют менять эти пути. А мы сменили? Нет. Потому я и предлагал Джаю или длиннокруглый остров. Они на нашем пути. А на самом деле у меня есть по парочке этерналов с каждого. Если что, всегда сможем выплыть на соседний путь, если капитан разрешит. А почему бы нет? Рикки смутился. Ну, он куда-то торопится. Мы уже половину прошли, и это за полтора месяца почти. Я думал, мы торопимся. А разве нет? Я задумалась. Эйсу очень хотелось превзойти отца и как можно скорее. Тут не поспоришь, но и путешествием он не пренебрегал, и пожелания Накама для него тоже очень важны, так что если Рикки попросит, то вероятнее всего брат согласится сойти с одного пути и встать на другой, разницы никакой, все неизвестность. Норман обрадовался этому как ребенок, и когда подъехал наш поезд, он с радостью запрыгнул в купе и всю дорогу мечтательно пялился в окно, я тоже, но думалось мне о рассказанных Рикки островах. Гранд Лайн такое удивительное место. Оказывается, есть острова, где воздух такой плотный, что в нем плавают рыбы. А еще Рикки слышал об аномалии Локпаса между Элабастой и Джей, которые мы пропустили. Говорят, там есть острова в небе. Поразительно. Едва ли это возможно, конечно, но... Ну да, после великанов я уже отошла, и ко мне вернулся скепсис. Надо просто выучить, что любой пизданутый слушок на Гранд Лайн может оказаться самой чистой правдой. А значит, острова в небе существуют. И состоят они из радуги и мыльных пузырей. Магазин пасов Сент-Поплар считается одним из крупнейших в мире, по словам Рикки. Норман очень восторженно о нем отзывался. На деле это оказалась лавочка 3 на 2 метра, полностью заставленная песочными часиками. И шаг не сделать, и не протолкнуться. Они не любят своих клиентов. Но кое-как мы втроем, я, Рик и продавец, поместились, забившись как сардины. Я упиралась башкой в потолок. Я могла бы постоять снаружи, но нет, не могла. Я не знаю зачем, но мне позарез надо было запихнуться. Просто чтобы узнать, могу ли я это сделать. Такое бывает. Это как извечный кошачий инстинкт толкать стакан к краю стола и гадать, упадет ли он. Продавец в таких же, как у Рикки, очках кидался в нас неодобрительными взглядами, но я сидела на попе ровно и придраться было просто ни к чему. А рост – это уже проблемы его ловчонки, что в нее не влезают покупательницы. Норман успешно атаковал продавца просьбами показать все на свете, а я с интересом уставилась на названия этерналов. Все они были написаны на чистом английском алфавите, что всегда меня немного удивляло. Киука, Намакура, Лалипип попались на глаза первыми. Нужного, Сун, все не находилось. Нашлась Алабаста, после которой должны быть небесные аномалии. Я тоже была тут. Хаем, Пряяма Саблаазн. Не знаю, зачем мне оно сейчас, но после того, как Эйс станет королем пиратов, я хочу найти невозможное. Моя мечта – увидеть этот мир. Я отвернулась от полки к противоположному стеллажу в углу, случайно смахивая шарики хвостом. Сразу же поднялся визг раненой свиньи, но я оперативно поймала дорогостоящий товар и поставила обратно на полку, лапой прикрывая песочные часики к острову Элабаста. «Простите, мне, наверное, лучше постоять снаружи. Давно пора», — взвизгнул мне продавец и указал на дверь за спиной. Я скромно вытеснулась из магазина, придерживая лапой крошечную добычу. Уже за углом я рассмотрела украденное. Совсем маленький стеклянный шарик в деревянной оправе помещался у меня на подушечке и выглядел очень хрупким. Надо будет завернуть в теплую одежду, чтобы не повредить, а пока сложила на дно сумки. Рикки не было долго, мне пришлось снова сунуться в лавку, откуда меня уже уверенно гнали газеты. Норман появился через полчаса яростной торговли. «Знаешь», — сказал мне он, — «когда мы шли к вокзалу, когда ты уронила те пасы, мой этернал, который я искал, вдруг нашелся, и он согласился мне его продать. Странно это, тебе не кажется? Может, я ему что-то пододвинула, и он увидел? Но если тебе кажется, купив билеты до Сан-Фалда, мы уселись на скамье». Рикки достал новенький экспонат для своей коллекции с надписью «Сун». «Ништяк», я тоже похвасталась ворованным. Норман мгновенно законючил, прося его подарить ради коллекции этерналов. «Если хотел, то сам должен был красть. А это, моя добыча. Дорога до города карнавалов заняла большую часть дня, и приехали мы только к вечеру и ужасно голодными. Все жители были в масках, только дозор и стража, с открытыми лицами. Вокруг царила атмосфера праздника и веселья. Просто невозможно было не скалиться в ответ, но урчащий живот настойчиво тянул жрать. В ближайшем трактире мы узнали, что на этой неделе карнавал в честь Карилактысей, Тенрюбита, которая посетила остров. Я не смогла сдержать рычание и поспешила занять пасть мясом. На удивленные взгляды Нормана я не реагировала. Хвост выдавал мое волнение судорожным потряхиванием. Находиться на одном острове с Тенрюбита было невыносимо и, одновременно, интересно. Я слышала о них только со слов Магры и Маман. Но то, что я слышала, было отвратительно. Они убили Сабо просто за то, что его лодка портила вид. Ничего, после смерти всем зачтется. Захотелось найти брата. Эйс, хоть и здравомыслящий, относительно Луффи, парень на эмоциях может натворить дел. В тот день Дадан ему сказала, что виноват мир, сама система, породившая таких выродков, и будучи ребенком, брат в это поверил, но иногда факты, узнанные позже, накладываются на детские воспоминания, поднимают из глубин страшных чудовищ и переворачивают картину мира. Бросив Рикки в трактире, я поспешила на поиски, спрашивала маску тигра, наверняка похожую на мою морду. Никто не знал, и с каждым опрошенным мне становилось все больше не по себе. Предчувствие беды грозило разорвать меня на месте. Я не хочу опять потерять брата из-за знати. Не хочу. Лучше убраться с острова как можно скорее. Я так волновалась об Эйсе, что забыла о себе. Задумавшись, где он может быть, пропустила момент, когда все на улице попадали ниц и расступились, как машины перед каретой скорой помощи. Когда заметила, было слишком поздно. Передо мной сидела на рабе заплывшая жиром старуха. На ее голове была прямоугольная крышка скафандра. Она указала на меня пальцем. Какой очаровательный костюм у этой твари. На мне скрестились яркие прожекторы, ослепляя и заставляя замереть на миг. Я хочу его. Принесите его мне. У Тенрюбита все самые лучшие. А процесс с поимки рабов, не желающих мириться с данной участью, давно откатан. Не первый век работают. Не успела она закончить предложение, в меня уже летела сеть из кайросики. Решили, что я зан. Удачно. Меня отшвырнуло на пару метров назад, но быстро выпутаться я не смогла, грузики-крючки спутались и сцепились, превратив дырявое полотно в мешок без выхода. Черт, я задергалась, пытаясь растормошить зацепки, но ко мне быстро направились пятеро в черных костюмах. Дамочка в квадратном скафандре противно хмыкнула. Страшно мне почти не было. Я не затравленный зверь, и у меня хватит мозгов и хладнокровия выбраться. Хватит. Это самое хладнокровие подтачивал вид ножей, которые уже достала охрана, чтобы меня освежевать. Шерсть с каждым шагом охранников слуг топорщилась все сильнее, а когти напрягались до боли. Вдруг передо мной появился чей-то, плохо различимый в ярком свете прожекторов силуэт, поправил ковбойку, снял тигриную маску и низким голосом произнес: «Правительство предложило мне пост Шичибукая не так давно, и я все не знал, как послать ответ». Эйс шагнул к Тенрюбита. «Считайте это моим ответом». И он ударил огненным кулаком, сжигая знати большую часть ее свиты. Я шокированно замерла, больше не пытаясь выпутаться. Душу сковал парализующий страх. А вдруг с ним случится то же, как с Сабо? Брат, ты ёбнулся. Ты однозначно ёбнулся. Тебя теперь будут всем миром с огнем и вилами искать. Уже через секунду я задергалась еще сильнее, чем до этого. Сеть выдерживала истерию чудовищной тигрицы лишь минуту, а потом разлетелась звеньями по улице. Люди спешно покидали место, собирая тела и еще живых из свиты. Брат быстро оказался рядом и помог скинуть последние остатки с лап и спины. Где Бетси? Шон появился быстро в маске черного тигра. Кажется, они шли мимо, когда заметили, что меня поймали. И если брат кинулся не раздумывая, то Бетси остался в тени. Ну, хоть лица не видели. Одной проблемой меньше. Ярика в трактире бросила. Шевелимся, пока адмирал не явился. Надо убраться с острова. Давай. Я подхватила мужчин на спину, и мы поспешили вон. Эйс напялил маску обратно, чтобы поменьше светиться. «Как ты думаешь, сколько за меня теперь дадут?» Радостно поинтересовался он, похоже, абсолютно гордый собой. «Я бы пиздюлей тебе дала, нашел о чем волноваться. Ты сжег Тенрюбита нахер, мозги были, просто припугнуть не мог», орал я, наворачивая круги по опустевшим улицам. Весть о смерти причины карнавала быстро разошлась, и люди испуганно затихли в подполье, боясь привлечь внимание что дозорных, что наши. Рикки все не находился, а орать о том, что мы его ищем, я решила, совсем лишнее. Паника и истерика ощутимо обступили меня со всех сторон и грозились накрыть в любой момент. «Саша, тихо, ты лишь безымянная жертва, а тебе не вспомнит даже», — попытался успокоить меня брат. Я чуть его не скинула со спины, но ограничилась резкой остановкой, чтобы посмотреть в его взволнованные черные глаза. «Ты головой ушибленный, причем еще в раннем детстве, маман», — рявкнула я. «Я не о себе беспокоюсь, а о тебе. Ты подумал, какому риску подвергаешь себя? За тобой начнет охотиться весь мир. Дал бы мне сдохнуть. Я не боюсь смерти». Мою истерику прервал Норман. Явился. Я заткнулась и предпочла переключиться с последствий на продумывание плана побега. Чтобы были последствия, сначала надо безопасно закончить это приключение. Подхватив третьего пассажира, я поспешила к морепоезду. Все вместе точно выберемся. По пути мы притормозили и сменили маски. Брат и Бетси нацепили какие-то кукольные, самые популярные личики. Рикки тоже выбрал подобное. Мне это делать было бесполезно, но Иис все равно прицепил маску дракона и набросил огромное покрывало на спину. Получилось неплохо, и лапы прикрыты. Есть шанс. На станции была толпа людей, желающих убраться подальше. Билеты пришлось не покупать, а красть. Но это было меньше из наших проблем. Шляпу и мой браслет мы спрятали в сидельную сумку, так как они были слишком яркими и заметными. К счастью, нас не спалила охрана и не заставила снять маски или вывернуть карманы. Мы расположились в одном углу набитого вагона. Всюду оглушительно шумели пассажиры. До Ватер 7 было всего полтора часа, и я смогла выдохнуть хоть чуть-чуть. Кризис миновал, и меня затрясло. Сначала это поимка, потом выходка Иса и побег. Наслушавшись ужастиков о вызове 5, я думала, адмирал телепортируется прямо к обижаемому Тенрюбита. Слава богу, мировое правительство не припасло в рукаве подобное или поскупилось выдать это знати, при всем их уважении и терпении к этим свиньям. А что произошло? Наивно поинтересовался Рикки, заставляя Бетси нервно засмеяться. А вообще да, что произошло? Я повернулась к Эйсу, поигрывая когтями и новенькими клыками из кайросики из-под костюма. Брат недолго терпел моральный террор и взвился. Тебя спасал. Плевать мне на последствия, если пострадает моя сестра. Мне сразу же стало стыдно. Я вздохнула. Как бы объяснить? Эйс, ты знаешь, это моя вторая жизнь. Сейчас не время для твоих увлекательных историй, предостерег Шон, заставляя меня оскалиться на него. Больно надо. Я правду говорю, я вернулась к брату. Я умирала однажды, я знаю, что находится за гранью, и не боюсь уйти туда еще раз. Но как и все люди, я боюсь, что потеряю дорогих мне людей. Если ты, Эйс, пострадаешь из-за меня, я буду себя винить. Ты слышишь? Эйс потрепал меня по подбородку и усмехнулся, словно извиняясь за то, что занял место в моем сердце. Мы давали клятву, сестра, что проживем наши жизни без сожалений. И не сделай я того, что сделал, то черта с два я бы и дальше жил без сожалений. Я сморщилась и выдохнула громко воздух. И растерзать хочется, и вроде понимаю тараканов в его голове. Родные они уже, тараканы эти. Ладно, живи, маленькая мерзость. Но о важности твоей жизни я еще не раз по ушам проедусь. 10-тонным асфальтоукладчиком, чтоб наверняка. Ну раз с этим разобрались, капитан, а что дальше делать-то? Мы с Эйсом уставились на Бетси как бараны. Чува, разбираться с последствиями того, что мы наворотили. Да, пожалуй, придется. Нас наверняка будут преследовать. И награду повысит до небес, высказала я свои опасения. Преследованием не обойдутся. Будут караулить впереди тоже. Предсказать, где выведет Локпос, не так уж трудно, добавил черноты будущему Шон. Наш корабль на Ватер 7 уже засветился наверняка. Они точно знают, куда мы пойдем дальше. А вот и не знают, протянула я, глядя на притихшего Рикки. Тот поймал мой взгляд, смутился, но собрал волю в кулак и показал новый постсун. План был прост как палка. Просто сменить путь. Тем более, что этерналами пираты редко пользуются. Вот не понимаю этого. Вещь удобная как чесалка для спины. Почему именно этот остров? Вдруг спросил брат после недолгого молчания. Рикки смутился еще сильнее и промямлил о своем желании. Эйс оценил план и рассмеялся. Я был на солнце, звучит да нельзя достойно. Решено, собираемся и гребем прямиком к земле солнца. Примечание к части. Редактировано. Глава 14. Побег из курятника. Когда морепоезд прибыл в Ватер 7, дозорных на станцию набежало столько, что было не продохнуть, не пробиться. Эйса быстро завернули в мое покрывало, как настоящая леди. Я всегда таскаю в своей сумочке разное барахло. Просто объем барахла увеличился пропорционально мне, хотя брат и сопротивлялся. В самом деле, Эйс, в чем смысл сдохнуть из-за упрямства и гордости? Представь, что прячешься от деда, шипела я, упрямо заворачивая его как куколку. Я стану королем пиратов. Так же шепотом отбивался Эйс. Но как я могу им стать, если буду прятаться от любого завалящего дозорного? Этих завалящих дозорных здесь не сосчитать уже. Подоспел Рикки мне на помощь. Вы не сможете справиться со всеми разом, Эйс-сан. Стадо оленей может затоптать одного хищника, как бы силен он ни был. Лучше поберечься и поберечь силы. Рикки дело говорит, встрял Шон, скоро сюда прибудет адмирал из-за нее с Лобби. Нам надо убраться раньше. Как мы будем собирать команду? Я чуть не заскулила. Только в поезде мы вспомнили, что Шишиа и Адри тоже были на Сан-Фалда. Наверняка они услышат, что произошло, в крайние сроки. Черт, остается только надеяться, что они не пропадут и не попадут в облаву, которая там скорее всего начнется, если уже не началась. Джо тоже надо забрать из доков. И корабль, наша кляча с черным парусом пиковых пиратов. Бля-а-а, Эйс, ну почему ты такой показушник? Почему я вообще поперлась с ним, если такая трусиха? Так, последняя мысль отрезвила. Я не трусиха. Я больше не слабая. А раз я не слабая и не трусливая, то должна вести себя соответственно. Соберись, Саша, дочь чудовища горы Корба. Кроме меня в компании был еще один паникер, Норман. И по причине слабого здоровья у нашего навигатора началась натуральная истерика, со слезами, соплями и метанием во все стороны. Неужели я смотрюсь так же? Я ломанула ему хвостом по затылку. Лучше уж он полежит без сознания, чем будет привлекать внимание. Дозорные проверяли всех, снимая маски и внимательно досматривая лица попавшихся. В Ватер 7 масочники наоборот привлекали нежелательное внимание, и нам пришлось снять костюмы. Эйс норовил скинуть и покрывало, но я пригрозила укусить и вырубить его. В сидельной сумке поедет. Брат присмирел, но обиделся. Вселенная, я заслуживаю премии за такого родственника. И это не считая Луфи. Эйса удалось отвлечь рассказом о посте Шичибукая. Когда это такое было, если я этого не помню? А я всегда ошиваюсь рядом и знаю много. Когда ты ушла в кузню, мы остались в трактире. Вот там-то и пришло сообщение. А почему бы не согласиться? Правительство закроет глаза на все ваши преступления, а пиратов вы и так бьете, вкратчиво поинтересовался Бетси. Наивный. Брат приговорен к смерти за один только факт рождения. Но так ведь не скажешь, верно? Эйс ухмыльнулся и привычно объявил о том, что у него есть мечта, которую он намерен исполнить. Да, он не только родился, но и прекрасно живет, с удовольствием и без сожалений. Сын преступника, самая большая моя гордость в этой жизни. Хотя к чему бы, я просто рядом крутилась. Я не сдержалась и потерлась о макушку Эйса, коротко заурчав. Паника оставила меня. Наступило время следующей стадии. Когда злость и страх не помогли разобраться со стрессом, на сцену выходит безрассудство и любопытство. Самая опасная стадия, когда я больше не боюсь ничего, ни последствий собственных действий, ни врагов. Брат, теперь твоя очередь держать меня за хвост. Как вы думаете, что они будут делать дальше? Заинтересовалась я. В этом мире документы, удостоверяющие личность, были не в чести. Военные, дозорные, знать и прочие формальные организации имели некое подтверждение личности для своих работников и представителей, но обычные люди, подавляющее их число, не имели ничего. Все решали свидетельства других людей и личные предпочтения. Кажется, что это убийца или пират. Кажется всем, замочим ублюдка, а потом уже разберемся, насколько были правы. Так что сейчас люди старались забиться в любые углы, скрыться с глаз на первой космической и запереться дома, чтобы дозорным ничего лишнего не показалось. А мы что? Мы шли к порту, где оставили свой кораблик. Эйс не бросает в беде своих накома. Пост охраны удалось преодолеть практически без поволочек, объявив, что я Зан, съевший неко-неко Номи, а что не превращаюсь. Так съела буквально пару дней назад, способности барахлят по первости. В итоге я умудрилась так заболтать охрану, жалуясь, что ни в туалет не могу нормально сходить, ни поесть за столом, ни даже в кровати не помещаюсь толком, что дозорные мне искренне сочувствовали и желали побыстрее освоиться. Я так расчувствовалась, даже озвучила невнятное. Вы такие милые и ответственные, что, наверное, я подумаю о службе в дозоре. А потом пришлось спешно сматывать удочки, прикручивать обаяние и включать навыки ниндзя, ибо к нам направлялся капитан, намереваясь выяснить, в чем причина затора у ворот. И если служивые могли знать только о внезапной необходимости искать огненного кулака, то начальство вполне могло быть в курсе всей истории, а это уже чревато. Скиллы ниндзя были во мне прокачаны на все 200, и я быстро затерялась в толпе, даже при своей тигриной внешности. Всего-то и надо, что пригнуться и скрыться за слоем людей. Эйс перед такой проблемой не стоял, а остальным и вовсе не было нужды прятать лица. Шли мы, как заправские шпионы, по подворотням, мусоркам и за заборами. И хотя основная масса дозорных скопилась именно возле станций, иногда по городу проскакивали вооруженные патрули. Я на спине несла кулек Нормана. Шон, поскольку был вроде как незнакомым лицом, отправился в доки за нашим плотником. Как найти Кросса и Адда было совершенно неясно, но отплыть без них мы не могли. А до срока, назначенного по приезде, было еще 4 дня. Правильно же, со всеми этими расстройствами я совсем потерялась во времени. Ждать так долго было нереально. Если подумать логически, то адмирал должен прийти, я бы выразилась случиться. Адмирал, не маленькое событие. В Сан-Фалдо, не в Ватер 7. Все силы дозорных должны сойтись клином не тут. И сколько у нас времени, прежде они соберутся там, додумаются, что преступники уже свалили на другой остров. Пара часов, которые требуются, чтобы от Аниес Лобби догрести до Сан-Фалдо. Полдня, чтобы разнести город карнавалов в угоду Тенрюбита. День, чтобы проверить остальные острова Морисити. Или пара дней, чтобы сжечь дотла их. У нас нет времени, и мы не можем дожидаться прибытия адмирала из самого Маринфорда. Эйс еще не так силен, чтобы тягаться с людьми, которые в одиночку могут валить армии. Как бы этому лбу не хотелось обратного. Так что я стала давить на то, на что давится лучше всего, ответственность за жизни других. Эйс как капитан должен заботиться о жизнях своих накома. А мы ведь не лаги, мы такие слабые, уязвимые и мягкие, без него никак не справимся. Кажется, через 10 минут езды по ушам и развешиванию там макарон брат догадался, что я не просто боюсь, а отвлекаю конкретно его. Блин, я надеялась, он не просичит. Манипуляторство прямолинейный Эйс не любит. Эта черта, наверное, от деда посредством кулаков передалась. ТЦ. Работает таки метод. Пришлось закатить лекцию на тему любви младших сестричек к старшим братикам. Эйс покраснел от смущения уже через 3 предложения. К теплым словам в свой адрес он невероятно чувствителен и часто считает, что не заслужил этого. Но я, то ж я, сеструнди, знающий о нем все и чуть больше. Я не вру родне, могу не договаривать, но не вру. А значит, мои слова, истина в последней инстанции. Разумеется, Эйс потек сразу же после «ты мне очень-очень дорог», и я очень горжусь тем, что таким образом мы и добрались до корабля. Норман все еще валялся в бессознанке и откашивал от работы. На наши, тигрицы и разыскиваемого преступника, плечи легла обязанность отогнать корабль в более заброшенное и менее людное местечко, нежели порт. Но куда? Ватер 7 – это просто большой круглый фонтан, который просматривается со всех сторон. Это даже не остров как таковой. Где здесь прятаться? Только мы собирались сняться с якоря, как нам на помощь пришли ребята, Адри и Шишиа. Я чуть не кинулась лизаться от избытка чувств. С ними все в порядке. Но, видимо, удача сегодня уделила нам самое пристальное внимание. Пока мы в 6 рук и 2 лапы распускали паруса, нашлись Бетси и Джо. Мы спасены. А теперь валим. Валим, валим, валим. Еще раз проверив, не забыли ли кого, мы отчалили. Но тут то ли кончилась удача, то ли мы что не доглядели, но дозорные увидели в нас гнусных беглецов. Настолько гнусных, что их требовалось расстрелять на месте. Эй, хотя да, наш черный парус с фигурной пикой говорит сам за себя. Кто-нибудь когда-нибудь от дозорных убегал, знает, как это делается. Не особо надеясь, спросила я, пытаясь растормошить рыбки. Парень что-то мычал и хватался за голову. Очень сильно ударило. Прости, привыкла, что у братьев головы крепкие, тихо покаялась я. Прдед, чт происходит, прохрипел парень, как раз грохнуло ядро у нашей клячи, заставив корабль качнуться. Эйс отвлекся от закрепления тросов и перешел в режим отбивания атак. Я пыталась вернуть нашего навигатора в адекватное состояние и заставить его вести корабль, к как полагается. Тем более Этернал у него неизвестно где захаван. Рикки и сам понимал всю важность удачного бегства и изо всех сил пытался помочь мне помочь себе. Дозорные отчетливо просекли, что будет, если они упустят обижателя Тенрюбита. Но еще отчетливее они секли, что с ними будет, если они подойдут к нам чуть ближе. Эйс снесет все в зоне досягаемости, и никакие силы фруктов не помогут. Брат просто не даст им шанса. Адри, наш снайпер, тоже не сидел без дела и отстреливался в ответ. Все эти маневры сильно мешали нам уйти. Я это поняла, когда на горизонте со стороны Санфалда, если он там вообще, появилось ничем не отличимое от стреляющих рядом с нами кораблей судно. Ну появилось оно и появилось, чего нервничать. Кораблей уже было 4, а на подходе от Ватер 7 гребли еще 2. Вот только, за годы охоты, сражений с чудовищами и просто жизни в адском лесу у меня выросла жопочуйка таких размеров, что силу и намерения я читала даже с такого расстояния. Хочешь жить, умей вертеться и чуять неприятности до их появления. К сожалению, это работало только с большими неприятностями. К сожалению, это был как раз тот случай. Я схватила брата за шкирку и указала когтем на вражиня, скрывающегося за рядами вражочков. Валим. К счастью, корабль я заметила издалека, и у нас были прекрасные шансы свалить. Вселенная, я знаю, что сегодня нам уже подфартило, но пусть нам повезет еще разочек, и там не окажется Кидзару. Лагия света сможет до нас добраться, а мы и глазом моргнуть не успеем, а там уже не будет смысла отбиваться. И пусть это не будет Акидзи. По замороженной воде мы далеко не уедем. Пусть там вообще не будет адмирала, во, а то даже Акаину, который не сможет до нас не долететь, не добежать по воде, может завалить нас магмой. Охренеть, в какой мы жопе. Рикки удачно поймал течение, и кляча цепей резво поспешила прочь от возмездия знати. Эйс, в следующий раз, я уже не говорю о том, чтобы не делать так больше. Просто не дразни гусей такого размера. Будь скромнее. Так нам и дали уйти. Ро-ро-ро, прям. Едва наш кораблик изъявил желание свалить, как море начало резво замерзать. А черт Акидзи. Как никогда раньше я поблагодарила душу Эйса. Уж не знаю, сколько он отдал за такое везение, но пахать мне до такого же фарта еще 100 лет. Силы льда и огня схлестнулись, разогревая и тут же остужая воду. Ветер гнал пар в наши паруса, подталкивая к спасению. Бегство было напряженным. Адмирал дышал нам в спину, а смерть в лицо. Вру. Мне бы не хотелось, чтобы такое реально случилось. Пар, который эти два энтузиаста, да хранит твое рвение вселенная, Эйс, намагичили, удачно скрыл нас плотной завесой, и мы ушли слепо по Этернал Пасу, благодаря нашего вечно полуслепого навигатора. Тому было привычно ориентироваться в клубах теплого воздуха, а вот штурманы и навигаторы дозора явно затормозили, потерялись и теперь бесцельно шатались где-то позади. Самым важным в этом деле было поддерживать туман и затыкать снова повеселевшего Эйса, орущего на мили вокруг. Акидзи, кажется, не слишком и старался нас догнать. Ну или мы действительно круты, раз смогли свалить от серьезного адмирала. Гнали мы весь день и всю ночь, и расслабить булки мы смогли только на следующий день, когда Чайка принесла газету с недавними новостями. Расслабляли мы филей недолго, ровно до того момента, когда из стопки выпала новая листовка Эйса. Сколько лямов?